А между тем назревал скандал. Началось с того, что к княгине, а она увлеклась беседой с итальянским посланником, приблизился мажордом и вполголоса доложил: «Княгиня Зарубина со спутником». Зарубина входила в число приглашенных, поэтому Лидия Сергеевна не поняла, чем вызван сконфуженный вид слушателя. «Со спутником? Вы хотите сказать, с флигель-адъютантом Зарубиным? Но ведь он в ставке». «Нет, ее сиятельство пришли не с супругом», — промямлил Василий, что было на него совсем не похоже. Впрочем, густой бас, несшийся со стороны коридора, и не мог принадлежать Анатолию Зарубину, человеку светскому в полном смысле этого понятия. Кто-то там рокотал: «Ишь, шубт понавесили! Чей уезд целый пропить можно?» Определенно, это был не Анатоль. «Пока ваша светлость отсутствовали, ее сиятельство, извиняюсь за выражение, спутались с этим», — так же тихонько пояснил мажордом, но понятнее не стало. «Божья корова!» — таково было заглазное прозвище богомольной Фанни Зарубиной. «С кем-то спуталась? Невероятно!» В гостиную уже входила сама Фанни. Дама исключительно некрасивой внешности и бурного темперамента. Верейскую поразило, что Зарубина была в простом суконном платье, совсем черном. «Лидочка, какая радость!» — Зарубина распростерла объятия. Этот порыв тронул Лидию Сергеевну. Не такие уж они были закадычные подруги, чтобы столь шумно радоваться встрече. «Радость светлая!» — продолжила Фанни, целуя хозяйку в лоб, будто покойницу в гробу. «Я привезла его! Он согласился, Лидочка! Я привезла к тебе странника!» Она обернулась и сделала картинный жест в сторону двери. Верейская моргнула. В салон медленно, важно шел высокий костлявый мужик. Самый натуральный! Длинные волосы расчесаны надвое, борода лопатой, в перепоясанной малиновой рубахе, в сапогах бутылками. Мажордом кинулся ему навстречу, будто воробьиха, пытающаяся оборонить гнездо от кота, да так и застыл. «Ишь, пузо выставил! Прям генерал, проститка!» Невероятный гость ткнул Василия острым пальцем в живот. Мажордом попятился. По комнате прокатился не то скандализованный, не то заинтригованный шелест. «Это он, только его тут не хватало. Странник, странник!» — неслось со всех сторон. Тут-то Верейская наконец и поняла, кто к ней пожаловал. До войны ей доводилось слышать о причуде ее величества каком-то мужике-кудеснике. Однако кто бы мог вообразить, что этот субъект превратится в такое селебрити? Как-то даже сразу и не сообразишь, хорошо это для Раута или ужасно, что Фанни его привела. Между тем Лидия Сергеевна отметила, что странник одет хоть и по-мужицки, но очень непросто. Рубашка отменного шелка, пояс искусно расшит, сапоги тонкой лакированной кожи. «Милости прошу», — осторожно молвила хозяйка. «Вас, кажется, величают Григорием Ефимовичем?» Серые глаза беспокойно пробежали по лицам собравшимся и вдруг уставились прямо на Верейскую. Ее будто толкнуло. Вот какая сила была в этом взгляде. «Странный человек я, матушка», — — величаво ответил он. «Обыкновенный, странный человек. Так меня и зови». «А чем же вы странный?» Она покосилась на остальных гостей. Все смотрели на мужика. Кто с любопытством, кто с отвращением. Но смотрели жадно, неотрывно. «Странный?» «Потому странствую. Хожу, гляжу, поплевываю. Вот к тебе зашел. Поглядеть, что вы тут за люди? Какому богу молитесь? Коли сатаной смердит, плюну!» Он подбоченился, снова оглядывая залу. И вдруг, ужас, ужас, взял да и в самом деле плюнул на паркет настоящей слюной. «Много у тебя дряни, матушка!» «Ну уж это, слуга покорный!» — вскричал депутат Зайцевич. «Прошу извинить, Лидия Сергеевна, но это без меня!» Он вышел, приволакивая хромую ногу. Хозяйке поклонился. На странника кинул испепеляющий взгляд. И вышел. За ним покинули гостиную еще несколько человек. «Нехорошо. Ужасно!» — поняла Верейская. «Это скандал!» Но с другой стороны, ушедших было совсем немного. Прочие остались. И поэтому скандал скандалу рознь. Завтра о рауте будет говорить весь Петербург. В общем, ее светлость растерялась. А Фанни тронула хама за рукав и успокоительно сказала: «Дрянные все ушли, не выдержали вашего присутствия. Остались одни хорошие. Про хозяйку я вам рассказывала. Лидия Верейская из немецкого плена бежала». Кошмарный мужик оскалил коричневые гнилые зубы. «Ну, поди, шустрая, благословлю». И протянул Лидии Сергеевне руку для поцелуя. Это уже было too much. Колебания хозяйки разрешились. Верейская взяла золотое пенсне, что висело у нее на груди, с намеренной неспешностью рассмотрела через стеклышко волосатую кисть, потом так же демонстративно, как насекомое под микроскопом, изучила физиономию странника, поджала губы. «Я всегда рада видеть тебя, милая Фанни, с кем бы ты ни пришла. Надеюсь, ты не позволишь Григорию Ефимовичу скучать». Вот это правильная линия поведения. В общении с мужланом не вступать, но и не лишать гостей экзотического зрелища. Она отошла, изобразив для своих страдальческую гримасу. Мол, ну что тут поделаешь? Гордая, да глупая. Громко сказал у ней за спиной странник. А сказано, гордые не зринутся. Жалко ее. Потопнет она через глупость свою. Божья корова заискивающим голосом ответила: «Простите ее, отец. Помолитесь за нее». Потом произошло нечто из ряда вон выходящее. Верейская поняла по вытянувшимся лицам. Обернулась. Экзальтированная идиотка Фанни стояла перед мужиком на коленях и жадно целовала грубую лапу, которой пренебрегла Лидия Сергеевна. Молодой корф, кавалергард, с которым некоторое время назад беседовал Эмиль, стуча каблуками, кинулся к дверям. «Поздравляю, господа!» — фыркнул он. «Рюриковна перед мужиком ползает!» За ним, правда попрощавшись с хозяйкой и сославшись на обстоятельства, ушли еще две пары. На этом исход, слава богу, вроде бы прекратился. Прерванные разговоры возобновились, все снова разделились на группки, однако втихомолку поглядывали на возмутителя спокойствия. Тот правда, вести стал себя припристойнее. Оказалось, что с некоторыми из гостей он знаком. С кем-то перекинулся словами, лейб-медику низко поклонился, Лидия Сергеевна начала было успокаиваться. Да рано. С подноса, уставленного коктейлями, странник взял бокал, понюхал, пригубил. Кажется, понравилось. Без остановки один за другим осушил 4, крякнул, вытер мокрые губы бородой. Это бы еще ладно, но здесь на глаза странному человеку попала картина с обнаженной наядой. Очень недурной фарагонар, купленный покойным князем на парижском салоне 99-го года. Осмотрев стати чудесной нимфы, мужик покрутил головой и со словами «Эх, бесстыже!» харкнул на пол обильней и гуще, чем в первый раз. «Боже, что же делать?» Княгиня жалобно оглянулась на хмурого Базарова. «Очевидно, Эмиля тоже расстроил скандальный визитер. Этот субъект губит мне раут!» «Дело поправимое», — симпатично окая ответил Емельян Иванович. И направился прямо к страннику. «Эй, дядя, ты тут не форси!» «Комедию не ломай! В избе у себя тоже на пол плюешь, а?» Тон был суровый, взгляд грозный. Глаза у дяди метнули серо-голубое пламя. Преувеличенно переполошившись, он несколько раз поклонился сердитому господину в ноги. «Прости, барин, прости мужика дремучего! Не обученные мы обществу! Твоя правда! Сам нагадил, сам подберу!» И бухнулся шут на колени. «И давай своей бородой паркет протирать!» К страннику бросилась княгиня Зарубина, тоже на пол. «Отец Григорий, оставьте! Они же волоса вашего не стоят! Дайте я!» В общем, кошмар и ужас. Базаров, на что решительный человек, и то отступил. Рукой махнул. Безобразная сцена затягивалась. Странник все ерзал на карачках. Фанни хватала его за плечи и плакала. Все разговоры в гостиной оборвались. Тогда вперед вышел Вальдемар Жуковский, отстранил Эмиля. «Позвольте-ка, с ним по-другому надо». Встал над юродивым и тихо. «Ты меня знаешь?» Тот поглядел снизу вверх, весь сжался. «Кто тебя не знает? Ты Жуковский генерал, всем врагам гроза!» Шеф жандармов слегка понаклонился. «Смотри, прохиндей, не зарывайся. Я рапорт государю про твои художества уже подал, ты знаешь?» «Знаю, знаю, батюшка. Клеветы на меня возвели, зложелатели мои, неправды. А ты им поверил, тот-то папа на меня возгневался. Другую неделю не допущат». «Государь тебе не папа!» Генерал выпятил бульдожью челюсть. «Гляди, Григорий, шугану, до Чукотки лететь будешь! А ну вон отсюда!» Хотел странный человек подняться на ноги, но не держали они его. То ли перетрусил, то ли еще что. Но вдруг его начала колотить дрожь. Глаза выкатились из орбит, губы зашлепали, из них полезла пена. Дико завертев шеей, он замахал руками, будто крыльями, опрокинулся на спину, изогнулся дугой, стал изворачиваться в корчах. Закричали дамы. Взвыла Зарубина. «Что вы натворили? Изверг! У него припадок!» «А-а-а!» — сипел странник. «Страшно! Пустить меня! Пустить! Лечу! Лечу куды! Куды лечу?» Жуковский страдальчески сморщился. «Доктора надо!» Вперед протиснулся медицинский генерал. «Господа, позвольте, у меня всегда с собой саквояж. Инъекцию нужно». Вышел. А странник бился затылком о паркет, отталкивался от кого-то невидимого? Бес! Беса вижу! Уйди! Уйди, не замай!» Лакеи хватали его за плечи. Быстрым шагом вернулся профессор. В руке блестел шприц. «Крепче держите!» Почти сразу после укола судороги стали слабее. На белом лице припадочного появилась благостная улыбка. «Свет! Свет пошел! Благодать!» Он открыл поразительно ясные, наполненные светом глаза и ласково посмотрел вокруг. «Спаси вас, Бог, милые! Спасибо, хорошие!» Больного усадили на стул. Зарубина вытирала ему губы, что-то нашептывала. Но странник отыскал взглядом Жуковского. «Вижу душ твою, генерал!» — сказал Григорий звонким, не таким, как прежде, голосом. «Сильненькая! Одним куском! Большой бес тебе ничто! Малого, малого беса бойся! Слышь, генерал, малый бес тебя сшибет! Сторожись!» Генерал на мужика уже не гневался. Поглядывал с жалостью и удивлением. «Да ты, брат, психический! Тебя не в Чукотку! Тебя в лечебницу надо! Господа, я велю отвезти его домой! Ротмистр!» Рядом, тут как тут, вырос адъютант. «Позвольте двоих из охраны, пусть его отвезут на автомобиле сопровождения. Он живет...» Жуковский потер лоб, вспоминая адрес. «На Гороховой. Я знаю», — кивнул офицер. «Сию минуту, ваше превосходительство». Все пропало. Фон Теофельс спустился вместе с адъютантом. Не для чего-нибудь, а просто остудить разгоряченный лоб. От разочарования, от ощущения собственного бессилия дрожали руки, путались мысли. Хуже всего был привкус во рту. Отвратительное, ненавистное, горечь поражения. Неужели полная фиаско? Вдоль набережной, под мягким вечерним снежком, выстроилась вереница машин. Люди, круга княгини Верийской, перестали ездить на конных экипажах, едва августейшее семейство пересело из карет в Делоне Бельвели. Ротмистр подбежал к двум авто, Мерседесу и полугрузовому Дитриху, стоявшим у самого подъезда прямо на тротуаре. Там сидела охрана. Изрядная, но Зеппа она не интересовала. Покушаться на жизнь генерала Жуковского, как он сам объяснил начальству, смысла не имело. Патриотический руссобалт славного сибиряка Базарова сиял лакированными боками. Когда Зепп приблизился, из кабины выскочила женская фигура. Пригнувшись, посеменила мина. Это была горничная Зина. «Что, Дон Жуан, заморочил, заболтал бедную девушку?» Рассеянно заметил Зепп шоферу, закуривая. «Что такой то Жуан? Что такой заморочил?» Спросил неначитанный и неспособный к языкам Тимо. «Я не болтал, я молчал, а девушка хороший, жалко ее». «Ты б меня лучше пожалел». Майор тяжело вздохнул. «Дурачина я, простофиля, не сумел взять выкупа с рыбки». Верный оруженосец немного подумал. «Тюрьячина знаю, рыбка знаю, педютюнг не понимал». Болвану было строго-настрого заказано вставлять в речь немецкие слова. Но сил брониться у Теофильса сейчас не было. «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Он скрипнул зубами. «Бедный конь в поле пал». «Черт, я не могу вернуться с пустыми руками!» «Если не могу, то и не надо вернуться!» С неожиданной мудростью заметил помощник. «Можно быть здесь еще?» И посмотрел в зеркало. Туда, куда убежала Зина. Майор закашлялся дымом, сгорбился. «Нет, нет, все, все пропало». У подъезда стало шумно. Двое вели под руки странника. Еще один нес сзади богатую шубу и бобровую шапку. «Все, все маме расскажу!» — кричал божий человек, грозя кому-то оставшемуся сзади. «Думаете, слопали Григория Ефимовича? Нет, такося, вы кусите, по-моему, будет! Вы кто все? Букахи-таракахи! А во мне сила! Я через нее и ночью зарю вижу, во тьме кромешной, и в той озаряются!» Прохожие останавливались, глазели. Кто-то узнал, зашумели. «Странник! Странник!» Буяна кое-как усадили в Дитрих, пустили облако пахучего дыма, помчали на большой скорости. Машине сопровождения надо было отвезти припадочного и вернуться, пока начальник не собрался уезжать. А Теофельс внезапно стукнул кулаком по лобовому стеклу сильно. «Это я не понимал», — сказал Тима, неодобрительно глядя на зазмеившиеся трещины. «Зачем?» «Затем!» — Зэп подул на ушибленный кулак. «Хоть я и не божий человек, но и у меня бывают озарения».